Мэрилин. Она действительно стояла на фейстопе. Мало того, над ее головой горело рубиновое сердце, а вокруг летали голубки. Если судить по иконе, с супругой все было хорошо, и она опять хотела любви. «Вот черт», — подумал Кеша, — «что-то тут не то. Она не может одновременно хотеть и не хотеть, и вываливаться из собственного тела. Или ей плохо?» Он сразу же отбросил эту мысль. Если бы попке было плохо, система засекла бы изменения жизненных показателей, пульса, температуры, ритмов мозга и вообще всего остального, что бывает у человека. Ей давно бы ввели необходимые медикаменты, а если бы дело было серьезным, усыпили бы и эжектировали бы в медицинский модуль. Такое с прошлыми подругами бывало. На это время икону спутницы на фейстопе закрывали смешные строительные леса с надписью «Ремонтные работы». Понятно, мягкий социальный юмор, чтобы супруг не переживал зря. Волноваться насчет партнерши и правда не стоило. Если бы Мэрилин увезли, то через некоторое время система подобрала бы ему нового генетически подходящего партнера. Закон. Кешу и самого несколько раз вынимали из модуля по медицинской необходимости, о чем у него не осталось никаких воспоминаний вообще. Он просто приходил в себя на прежнем месте. Шеринг поинтс были на нуле, и у него больше ничего не болело. Впрочем, насчет места ясность отсутствовала. Тоже оно или нет? Модули ничем не отличались друг от друга, так что вопрос, видимо, не имел особого смысла. Но сейчас происходило что-то странное. Может, подумал Кеша, программный сбой? Система считает, что все в порядке, а на самом деле... Такого раньше не бывало. Наверное, за это даже полагается компенсация, и можно будет пару недель не ходить на работу. Главное, вся зоркая проницательность системы вдруг куда-то делась. Кешин испуг и отчаяние не казались ей поводом для тревоги. Наверное, причина была в том, что Кеша не потреблял никакого контента, и система не могла сравнивать его жизненные показатели с нормативом. «Но система же умеет читать мысли», — подумал Кеша. «Или это работает только с контекстной рекламой?» «Ой, я дурак», — застонал Кеша. «Ведь у сестрички есть сервисный канал «Поговори со мной», который Кеша никогда не использовал, потому что не будет же нормальный человек сам лезть системе в зубы». «Поговори со мной», — сказал он. «Всегда рада», — ответила сестричка и сделала короткий книксон. Кеша понял, сервисный канал включился. «Мне нужна помощь», — сказал он. «Я здесь для того, чтобы помочь», — ответила сестричка и улыбнулась так обнадеживающе, что Кеша почти успокоился. «Помощь нужна не мне, а моей партнерше». «Я здесь для того, чтобы помочь», — повторила сестричка. «Какого рода проблемы вы испытываете? Кивните головой, когда я угадаю. Проблемы с операциями на фейстопе? Проблемы с системой LifeBeat? Проблемы с самочувствием? Вы не кивнули. Кивните головой, когда я угадаю. Проблемы с операциями на фейстопе? Проблемы...» Кеша кивнул на медицинских проблемах. Сестричка секунду думала. «Ваши жизненные показатели в норме. Нет никакой причины волноваться». «Нет», — сказал Кеша, — «ты не поняла. Соседки плохо. Подруги. Мой социальный партнер в опасности. Вы немного знакомы. Ей срочно нужно помочь». «Я здесь для того, чтобы помочь», — ответила сестричка. «Какого рода проблемы вы испытываете? Кивните головой, когда я угадаю. Проблемы с операциями на фейстопе? Проблемы с системой? Заткнись, дура!» — застонал Кеша. «Соседки плохо, понимаешь?» Сестричка насупилась. Похоже, из всего сказанного Кешей до нее дошло только слово «дура». Было непостижимо, как всевидящий Цербер мог за секунду превратиться в полоумный автоответчик. Видимо, у обслуживающего Кешу программного дерева с этой стороны ствола росла лишь одна полудохлая веточка. Что было в сущности неудивительно, система должна была решать медицинские проблемы сожительницы, опираясь на ее собственную биодату. Но этого почему-то не происходило. «Нет, не может такого быть», — подумал Кеша. «Черт, как объяснить-то? Может, расширить мысль?» Он сосредоточился и представил себе больную женщину, скорчившуюся в маленьком мягком пенале, покрытую язвами и струпьями, тяжело дышащую. Сестричка подняла руку и погрозила Кеше пальцем, особым движением руки. «Понятно», — подумал Кеша, — «жест был ему хорошо знаком. Ваши мысли приобрели асоциальный характер, или по-простому, такой контент мы не шерим». «Я не шерить хочу, дура!» — сказал он. «Я на помощь зову, неужели непонятно?» Сестричка опять насупилась. Видимо, до нее снова дошло только слово «дура». Кеша почувствовал такое отчаяние, какого с ним не было уже давно. Может быть, вообще никогда. На лице сестрички изобразилась тревога, а потом ее закрыл поп-ап с изображением тихого тенистого сада. Запела райская птица. Затем еще одна. «Седосайдер, не грузин, отпустин». Кеша покорно кивнул, и у него в горле запузырился успокаивающий сидр. Средство номер один для снятия стресса. Original Natural Instant. Кеша предполагал, что популярность этой микстуры была не в последнюю очередь связана с высоким процентом алкоголя. Чего не сделаешь для здоровья. Сидр, однако, стоил всех своих шеринг-поинтс до последнего. Отчаяние куда-то исчезло, сознание Кеши залил шипучий, побулькивающий и покалывающий покой. То, как он побулькивал, было приятно, но вот покалывание казалось слишком уж острым и дискомфортным. Так что все вместе выходило, в общем, никак. Неудивительно, если бы было приятно, стоило бы как абсент. Вот так все и должно работать. Охватившее его отчаяние отразилось в биодате, и система среагировала. Но почему она не замечает проблему Мэрилин? Думать стало легче. И Кеше вдруг пришла в голову новая мысль, совершенно неожиданная. Если проблему нельзя решить через фейстоп, может быть, ее можно решить в обход. Кеша сосредоточился и расфокусировал глаза, так, чтобы увидеть смутный серо-зеленый фон, просвечивающий сквозь итальянскую площадь. Но пустыня реальности, в которую он совсем недавно вполне успешно нырял, никак не желала показываться на глаза. Наверное, дело было в сидре. Наконец, почти через час усилий, когда Кеша уже перепробовал все возможные способы скашивать глаза, негрузин немного отпустил, и в серо-зеленой мгле мелькнул собственный оранжевый рукав. А потом за одну жуткую секунду он вывалился на базовый уровень. «Нет! Нет! Нет!» Открывшееся Кешиным глазам было так чудовищно, что он даже не испугался. Его тело задергалось само, словно по нему пустили ток, а во рту опять забулькал успокаивающий сидр. Это было похоже на кадр из фильма ужасов. И чем дольше Кеша смотрел, тем сильнее хотелось отмотать фильм назад, туда, где он ничего еще не видел. В древности выпускали такие консервы в виде продолговатой коробочки со скругленными углами. Он много раз видел их в фильмах. Открывали их специальным ключиком, как бы наматывая на него жестяную крышку, так что к концу процедуры она превращалась в блестящий рулон. То, что он увидел перед собой, больше всего походило на такую банку консервов, уже открытую. И сардинница, надо сказать, была ужасного содержания. В самом ее центре плавал мертвец. Он был в грязном халате, стандартном, но до того старом, что его оранжевый цвет стал уже бледно-желтым. Под халатом виднелись стандартные же пластиковые памперсы со множеством отходящих от них трубок и шлангов, как на Кеше. Но на лице мертвеца не было маски LifeBeat. Его рот с черно-желтыми, кривыми зубами был открыт. К подбородку прилип комок темной слюны. Вместо серой полоски фейстопа на его лбу громоздилась какая-то черная электронная опухоль, утыканная вычислительными микромодулями и змеящимися соединительными лентами. Что-то похожее, подумалось Кеше, собирают технически одаренные дети на уроках удаленного труда, вот только не клеят потом себе на лоб. Открытые глаза мертвеца до сих пор выражали брезгливую скуку. Ему было тошно жить и тошно умирать, понял Кеша. Мертвец был стар. Потом Кеша начал замечать все остальное. Во-первых, на груди старика висела табличка с крупной надписью «Read me, прочитай меня». Ниже что-то было добавлено мелким почерком, но Кеша пока не стал читать. Его поразило обилие персональных айтемов. Такое количество личных физических объектов было не просто нелегальным, оно было неудобным. Особенно жутким Кеше показался технического вида нож с коротким треугольным лезвием. Усопшего окружало несколько сумок со множеством карманов и кармашков. Две были прикреплены к стенкам модуля, а остальные плавали в пространстве. «Так вот, обо что я колени бил», — меланхолично подумал Кеша. «А я боялся, мембрану глючит». Маска жизнеобеспечения висела в пустоте рядом с лицом мертвеца, и на самой толстой из ее трубок запеклись неаппетитные следы пищи. Потом Кеша увидел плывшую в пространстве полоску фейстопа с торчащим из нее серебристым деревцем нежнейших веточек и поразился эфемернейшим, тоньше волоса электродом. Трудно было поверить, что такой же точно корень врос и в его собственный мозг тоже. Корень реальности. Да. Над головой мертвеца парило электронное устройство из двух склеенных скотчем компьютеров-планшетов, вечной батареи и еще какой-то платы со множеством разноцветных прямоугольников. Такие штуки в старых фильмах про грабителей подключали обычно к сложной электронной системе, чтобы открыть дверь какого-нибудь огромного сейфа. От этого странного устройства отходили три кабеля. Первый был подсоединен к информационному шлангу системы жизнеобеспечения. Второй через широкую и плоскую черную прищепку бесконтактного разъема к полоске фейстопа. Имитировать мозговые сигналы, догадался Кеша. Третий шланг... Кеша проследил за ним взглядом и еле сдержал рвотный спазм. Провод кончался у покойника между ног. А там... К промежности мертвеца был примотан биоскотчем цилиндр с розовой дыркой. Кеша знал, что это такое. Он видел трансгендерный модуль Google Pussy. Или просто Гуп. В передаче про историю фирмы Google, которая, оказывается, не всегда занималась протезированием гениталий, а начинала когда-то с технологии слежения и надзора. Из другой передачи про гендер-свингеров, неугомонных активистов прогресса, менявших пол в разные стороны не менее 10 раз, Кеша даже знал, что голосовая активация Google Pussy, в отличие от Google Dick, локализована на русский, правда опять криво. Протез влагалища запускался фразой «Окей, пусси, гласност номер один». Вероятно, имелось в виду готовность. Фразу следовало выговорить с совершенно особенным акцентом, не так легко поддающимся имитации со стороны носителей языка. Русскоязычные гендер-свингеры в передаче сдержанно жаловались на сухостой и дивились неостановимому развитию технологий, так что спектр мнений был представлен сбалансированно. Главной своей проблемой гендер-свингеры считали вовсе не проблемы с Google Pussy, а другое. При современном укладе жизни очень трудно было дать гарантию, что о перемене вашего пола кто-то узнает вообще. И это сразу отбрасывало гендеронавтику на безлюдные пустыри экзистенциальной заброшенности. Зато электронный читер покойного, подключенный к Google Pussy, видимо, имитировал голосовую команду безупречно. Кеша не помнил за попкой никаких проблем с выработкой любовной секреции. Попка. Вот ты, значит, какая. Поймав себя на этой мысли, почти безоценочной и неэмоциональной, Кеша поразился собственному бесчувствию. «Ничего человеческого не ощущаю», — подумал он. «Совсем. Только вот тошнит немного. Может, у нас правда вместо душ протезы, как Ксюбаба говорит?» И тут его накрыло долгожданной человеческой эмоцией. Это был ужас. Такой сильный спазм, что он чуть не задохнулся. Кеша узнал мертвеца. Это был Бату Караев. Он сильно отличался от того предполагаемого образа, который показало приложение «Вору-вор», поэтому опознание и заняло столько времени. Во-первых, у усопшего не было никакой бородки, а только двух- или трехдневная седая щетина. С легким содроганием Кеша вспомнил, что она растет некоторое время и у трупа. Во-вторых, на его носу не было заметно никаких сросшихся переломов. Обычный горбатый нос, большой, но довольно тонкий. В-третьих, усопший выглядел значительно старше своей реконструкции. Кеша узнал его по глазам. Карим, разной формы. Именно таким, как в передаче. Если бы смерть закрыла их, Кеша, наверное, вообще никогда бы не догадался, кто перед ним. Как этого до сих пор не подозревала обманутая электронным читером система, уверенная, что его сосед-соседка жива и в отличном здравии. Преодолевая страх и брезгливость, Кеша приблизил подслеповатые глаза к табличке на груди старика и прочел написанное под словами «Read me». «Если ты читаешь это, ты уже знаешь половину правды. Хочешь узнать ее всю, возьми пинку и вставь в свой фейстоп. Второго шанса не будет». Вместо восклицательного знака к картонке полосочкой скотча был приклеен флеш-пин с плоской шляпкой. Золотая иголка, похожая на игрушечный гвоздик из мира счастливых гномиков. Кеша понял, что дырочка на его фейстопе сделана именно для таких гвоздиков. Какой-то нанофрейдизм, неприязненно подумал он и покосился на Google Pussy, примотанную биоскотчем к памперсам мертвеца. А откуда у него этот скотч? Ну да, из этих сумок. Кеша понял, что заговаривает себе зубы. Дело было не в том, откуда у мертвеца медицинский скотч, а в том, хочет ли он знать всю правду. «А вдруг Литл Систер пронюхает», — подумал он. «Она же с приложениями работает. А это? На флешке. Приложение или нет?» Сестренки не было видно. Значит, и он сейчас не виден ей. Сейчас ее просто нет. А раз так, откуда ей знать, что за сон ему снится? Он несколько секунд глядел на флешпинку, потом поглядел на мертвеца, избегая его глаз, и понял, что решение уже принято. Это было несложно, как будто за него все решил кто-то другой. Протянув руку к табличке, Кеша снял с нее иголку. Затем повернулся к зеркальцу над головой и, не давая себе времени на колебания, поднес иголку ко лбу и воткнул ее в дырочку порта на пластиковой полоске.